Глава вторая. На следующее утро я встал пораньше и отправился искупаться. Солнце жарило от души, и я несколько часов проторчал на берегу, надеясь, что никто не заметит мою нездоровую нью-йоркскую бледность. В половине двенадцатого я влез в автобус у отеля. Свободных мест не оказалось, и мне пришлось стоять. Воздух в автобусе был как в парилке, но никого это, похоже, не трогало. Все окна были закрыты, и вонь стояла просто невыносимая. К тому времени, как мы добрались до Пласа Колон, я весь вымок от пота и испытывал жуткое головокружение. Спустившись по холму к зданию Ньюс, я опять увидел там толпу. Некоторые притащили с собой здоровенные транспаранты, а другие просто сидели или прислонялись к припаркованным машинам, время от времени выкрикивая что-то любезное в адрес входивших и выходивших. Я постарался не обращать внимания, но один мужик направился вслед за мной, размахивая кулаками и что-то крича на испанском, пока я спешил к лифту. Я попытался поймать его дверцами, но он ловко отскочил, когда они закрылись. Пока я шел по коридору к отделу новостей, оттуда доносились чьи-то истошные вопли. Открыв дверь, я увидел стоявшего посреди комнаты Лотермана. Размахивая свежим номером «Эль Дарио», он грозил кулаком маленькому блондинистому мужичонке и орал: «Моберг, ты пьянь вонючая, твои дни сочтены. Если что-то случится с телетайпом, на его ремонт уйдет все твое выходное пособие». Моберг молчал как рыба. Судя по его виду, ему было самое время в больницу. Позднее я узнал, что около полуночи, в усмерть налимонившись и пребывая в состоянии буйной невменяемости, Моберг забрел в отдел новостей и нассал на телетайп. И сверх того, мы могли первыми опубликовать новости об убийстве на берегу. Но сигнал от полиции принял опять-таки автопилотный Моберг. Лотерман снова его проклял, а затем повернулся к только-только вошедшему Сале. «А ты, Сала, вчера где был? Почему у нас с этого убийства никаких фотографий?» Сало изобразил удивление. «Что за черт? Я закончил 8. Вы думаете, я буду 24 часа в сутки вкалывать?» Лотерман что-то пробормотал и отвернулся. Тут он заметил меня и поманил к себе в кабинет. «О, Господи!» — воскликнул он, усаживаясь. «Ума не приложу. Как с такими обормотами работать? Сбегают с работы, когда хотят. Ссут на дорогостоящее оборудование. Без конца нажираются. Просто удивительно, как я еще не спятил». Я улыбнулся и закурил сигарету. Лотерман посмотрел на меня с любопытством. «От всей души надеюсь, что хоть ты нормальный. Еще один извращенец стал бы здесь последней каплей». «Извращенец?» – переспросил я. «Ну-ну, ты знаешь, о чем я». Лотерман махнул рукой. «Извращенцы в широком смысле. Пьяницы, бродяги, воры. Одному богу ведомо, откуда они являются». «Ага», – кивнул я. «Фунта дерьма не стоят», — с жаром воскликнул он. «Скользят тут, как змеи, широко мне улыбаются, а потом исчезают, ни черта никому не сказав». Он грустно покачал головой. «Как мне выпускать газету, когда кругом одни алканавты?» «Дело табак», — подытожил я. «Вот именно», — пробормотал Лотерман. «Хуже не придумаешь». Тут он поднял голову. «Я хочу, чтобы ты как можно скорее тут совсем ознакомился. Когда здесь закончим, иди в библиотеку и поройся в старых номерах. Сделай кое-какие выписки, выясни, что тут вообще происходит». Он кивнул. «А потом можешь посидеть здесь с Сигарой, нашим главным редактором. Я велел ему тебя проинструктировать». Мы еще немного поговорили, и я упомянул о слухе насчет того, что газета может закрыться. Лотерман явно встревожился. «Тебе это Сало наболтал, верно? Ну так не обращай на него внимания. Он псих». Я улыбнулся. «Очень хорошо. Я просто подумал, что надо спросить. Слишком много психов тут околачивается», — рявкнул Лотерман. «Нам бы немного душевного здоровья». По дороге в библиотеку я задумался о том, как долго я задержусь в Сан-Хуане. Как скоро меня наградят ярлыком типа «змея» или «извращенец», как скоро я начну легать себя по яйцам или буду покрошен на мелкие кусочки националистическими головорезами. Я помнил голос Лотермана, когда он звонил мне в Нью-Йорк. Помнил странную отрывистость и загадочные фразы. Тогда я этого не почувствовал, зато теперь узрел воочию. Я почти мог представить себе в тот момент Лотермана. как он судорожно хватается за телефонную трубку и старается не срываться на крик, пока у его порога собирается толпа, а пьяные репортеры заливают мочой всю редакцию. Как он напряженно выдавливает. «Дело верное, Кэмп. Вы разумно рассуждаете. Просто приезжайте сюда и...» И вот он я. Новый типаж в змеиной яме. Пока еще не классифицированный извращенец. Щеголяющий пестрым галстуком и рубашкой на пуговицах сверху донизу. Уже не молодой, но и не совсем за бугром. Человек на неком рубеже, топающий в библиотеку, чтобы выяснить, что тут вообще происходит. Я просидел там минут 20, когда худощавый импозантный пуэрториканец вошел и похлопал меня по плечу. «Кэмп?» — спросил он. «Я Ник Сигара. Есть у тебя свободная минутка?» Я встал, и мы обменялись рукопожатием. Глазки у него были маленькие, свинячьи, а волосы так идеально причесаны, что мне пришла в голову мысль о небольшом парике. Сигара выглядел как человек, который вполне мог писать биографию губернатора, а также как человек, регулярно посещающий губернаторские вечеринки с коктейлями. Когда мы проходили по отделу новостей, направляясь в один из уголков к столу Сигары, мужчина, который, казалось, только что сошел с рекламы самого лучшего рома, закрыв за собой дверь, помахал сигаре. Затем он подошел к нам, элегантный, улыбчивый, очень загорелый, с лицом истинного американца. В своем сером полотняном костюме он сильно смахивал на дипломата. Он тепло поприветствовал Сигару, и они пожали друг другу руки. «Какая там любезная толпа на улице», — сказал незнакомец. Один мерзавец даже харкнул в меня, когда я входил. «Надо же, слюны людям не жалко». Сигара покачал головой. «Это ужасно, ужасно. А это только продолжает их злить». Тут он взглянул на меня. «Пол Кэмп», — сказал он. «Хэл Сандерсон». Мы пожали друг другу руки. У Сандерсона была крепкая, отработанная хватка. И у меня возникло чувство, что когда-то в молодости его убедили мерить мужчину по силе рукопожатия. Он улыбнулся, затем взглянул на Сигару. «Есть время выпить. У меня тут для тебя кое-что интересное». Сигара взглянул на часы. «Да, конечно. Я все равно уже уходить собирался». Он повернулся ко мне. «Поговорим завтра. Идет?» Когда я направился к двери, Сандерсон крикнул мне вслед. «Хорошо, что ты с нами, Пол. Как-нибудь вместе позавтракаем». «Непременно», — откликнулся я. Остаток дня я провел в библиотеке и ушел оттуда в 8. На выходе из здания я столкнулся с входящим туда Салой. «Чем сегодня заняться, думаешь?» — спросил он. «Ничем», — ответил я. Сала явно обрадовался. «Вот и славно. Мне нужно кое-какие фотографии в местных казино сделать. Присоединиться не желаешь?» «Желаю», — сказал я. «А прямо так идти нужно?» «Да, черт возьми!» Кивнул он и ухмыльнулся. «Все, что тебе нужно, это галстук!» «Хорошо», — сказал я. «Я сейчас к Эллу. Подходи, когда закончишь». Сало кивнул. «Буду минут через 30. Надо одну пленку обработать». Вечер был жарким, и береговая линия кишала крысами. В нескольких кварталах от здания редакции стоял на приколе огромный лайнер. Тысячи разноцветий мерцали на его палубе, а изнутри доносилась музыка. Внизу у сходней толпились, как мне показалось, американские бизнесмены и их жены. Я перешел на другую сторону улицы, но воздух был так недвижен, что я по-прежнему отчетливо слышал их болтовню. Радостные полупьяные голоса откуда-то из американской глубинки. Из какого-нибудь невзрачного городишки, где они проводили по 50 недель в году. Я остановился в тени старинного пакгауса и прислушался, чувствуя себя человеком, вовсе лишенным родины. Туристы меня не видели, и я несколько минут слушал голоса из Иллинойса, Миссури и Канзаса, слишком хорошо их распознавая. Затем, но по-прежнему стараясь держаться в тени, я двинулся дальше и повернул на холм к Калсо-Лири. В квартале перед Эллом было полно народу. Старики сидели на ступеньках, женщины то и дело входили и выходили. Дети гонялись друг за другом по узким тротуарам. Из открытых окон звучала музыка, голоса что-то бубнили на испанском. Из грузовика с мороженым доносилось позвякивание колыбельной Брамса, а дверь Элла заливал мутный свет. Я прошел в патио, по пути заказав гамбургеры и пиво. За одним из дальних столиков в одиночестве сидел Йеман, внимательно изучая какие-то записи в блокноте. «Что там такое?» – поинтересовался я, усаживаясь напротив. Он поднял взгляд, отталкивая блокнот в сторону. «А, этот чертов рассказ про иммигрантов», – устало ответил он. «Его надо было сдать еще в понедельник, а я даже не начал». «Что-то объемное?» – спросил я. Йеман взглянул на блокнот. «Да, для газеты, пожалуй, слишком объемное». Он посмотрел на меня. «Насчет того, почему пуэрториканцы уезжают с Пуэрто-Рико». Он покачал головой. «Я всю неделю откладывал, а теперь, когда здесь шино, дома этим заниматься ни черта не могу». «А где ты живешь?» – спросил я. Он одарил меня широкой улыбкой. «Тебе обязательно следует посмотреть. Прямо на пляже, милях 20 от города. Красотища». «Нет, тебе определенно следует посмотреть». «Звучит заманчиво», – отозвался я. «Мне бы и самому что-нибудь такое присмотреть». «Тебе нужна машина», – сказал Йеман. «Или как у меня, мотороллер». Я кивнул. «Ага, с понедельника начну подыскивать». Сало прибыл в тот самый момент, когда Гуталин вышел с моими гамбургерами. «Мне 3 таких же», — рявкнул Сало. «По-быстрому, я чертовски спешу». «Все работаешь?» — спросил Йеман. Сало кивнул. «Только не на Лотермана. Это для старины Боба». Он закурил сигарету. «Моему агенту нужны кое-какие снимки из казино. Не так легко их заполучить». «Почему?» – спросил я. «Нелегальщина», – объяснил Сало. «Когда я только-только сюда приехал, меня застукали за фотографированием в Карибы. Пришлось с комиссаром Роганом повидаться». Он рассмеялся. «Он спросил меня, каково бы мне было, если бы я сфотографировал какого-нибудь несчастного ублюдка у рулетки, и этот снимок появился бы в газете его родного городка аккурат перед тем, как он захотел бы взять суду в банке». Он снова рассмеялся. «Я ответил, что мне было бы глубоко плевать. Я, черт возьми, фотограф, а не работник сферы социальных проблем». «Да ты просто террорист», — с улыбкой заметил Йеман. «Ага», — согласился Сало. «Теперь меня здесь знают. Приходится вот с этим орудовать». Он показал нам миниатюрный фотоаппаратик чуть больше зажигалки. «Мы с Диком Трейси заодно», — сказал он с ухмылкой. «Они все у меня попляшут». Тут Сало перевел взгляд на меня. «Ну что, день уже прошел. Есть предложение». «Какие предложения?» «Ты сегодня первый день на работе», — пояснил он. «Кто-то наверняка уже предложил тебе сделку». «Ничего подобного», — сказал я. «Я только познакомился с Сигарой и с типом по фамилии Сандерсон. Чем он, кстати говоря, занимается?» «Пиарщик. Работает на Деланта». «На правительство?» «В каком-то смысле», — сказал Сало. «Народ Пуэрто-Рико платит Сандерсу, чтобы он приукрашивал его имидж в Штатах. Аделанте – это такая большая контора по связям с общественностью». «А когда он на Лотермана работал?» – спросил я. «В старых номерах Ньюс мне несколько раз попадалась колонка Сандерсона». «Он был здесь с самого начала. Около года проработал, а затем связался с Аделанте. Лотерман бухтит, будто они его нагло переманили. Но на самом деле потеря невелика. Он пустышка. Настоящий мудозвон». «Ты про того кореша Сигары?» — спросил Йеман. «Ну да», — отозвался Сало, рассеянно очищая гамбургеры от лука и помидоров. Затем он быстро съел их и встал. «Идем», — сказал он, глядя на Йемана. «Может, немного развеешься?» Йеман покачал головой. «Мне надо добить этот проклятый рассказ, а потом рулить прямо к дому». Он улыбнулся. «Я ведь теперь семейный». Расплатившись, мы вышли к машине Салы. Верх был опущен, и получилась превосходная быстрая поездка по бульвару к Кандада. Дул прохладный ветерок, и рев маленького мотора путался в деревьях у нас над головами, пока машина виляла в уличном потоке. Казино Карибы располагалось на 2-м этаже. Просторное дымное заведение с темными драпировками на стенах. Сало захотел работать один, так что у входа мы разделились. Я остановился у стола, где играли в очко. Но там все так тоскливо смотрелись, что я перебрался поближе к игрокам в кости. Группа матросов, расположившись вокруг стола, увлеченно орала, пока кубик прыгал по зеленому сукну, а крупье, будто ошалелые садовники, отгребали туда-сюда круглые фишки. Среди матросов попадались инородные вкрапления в виде мужчин в шелковых костюмах и смокингах. Курили они преимущественно сигары, а изъяснялись нью-йоркским акцентом. В облаке дыма у меня за спиной один такой типаж представился как самая большая шишка во всем Нью-Джерси. Я с некоторым любопытством обернулся и увидел, как шишка сдержанно улыбается, пока стоящая рядом женщина бьется в припадке дикого смеха. Рулетку в основном окружали бальзаковские дамочки, и почти все они выглядели много старше, чем бы им хотелось. Освещение в игорных залах неизменно играет со стареющими женщинами злую шутку. Мигом выявляется каждая морщинка на лице и каждая бородавка на шее. Капельки пота между неразвитых грудей, волоски на вдруг обнажившемся соске, дряблые руки и запавшие глаза. Я с интересом наблюдал за их красными от свежего загара физиономиями, пока они тупо таращились на скачущий шарик и нервно щупали свои фишки. Затем я вернулся к столу, где молодой пуэрториканец в белом костюме выдавал бесплатные сэндвичи. «Дело сделано», — сказал я ему. «Си», — с важным видом подтвердил пуэрториканец. Только я направился обратно к рулетке, как кто-то взял меня за руку. Это был Сало. «Готов?» — спросил он. «Двигаем дальше». Мы проехали дальше по улице к отелю «Кандада Бич». Но там казино оказалось почти пустым. «Здесь пролет», — сказал Сало. «Заглянем по соседству». По соседству располагался отель «Ла Конча». Здесь народу в казино было больше, но атмосфера висела все та же. Ощущение какого-то тупого неистовства. Примерно так чувствует себя человек, принимающий стимулятор, когда все, что ему на самом деле хочется, просто поспать. Не весть как я увлекся девушкой, которая заявляла, что она с Тринидада. К ее большим грудям отлично подходило плотное зеленое платье и британский акцент. Вышло так, что в какой-то момент я стоял рядом с ней у рулетки, а в следующий мы уже оказались на автостоянке, поджидая Салу, который тем же волшебным образом успел закадрить знакомую моей подружке. Немалых усилий нам стоило забраться в машину. Сало казался возбужденным. «К черту остальные снимки», — сказал он. «Завтра доделаю». Тут он замялся. «Ну, а что теперь?» Никаких порядочных заведений, кроме Элла, я не знал, а посему предложил туда закатиться. Сало воспротивился. «Там будет вся эта газетная шваль», — заметил он. «Они как раз сейчас закругляются». Последовало недолгое молчание, а затем Лоррейн подалась к переднему сиденью и предложила отправиться на пляж. «Ночь такая чудная», — сказала она. «Давайте просто по дюнам покатаемся». Я не смог удержаться от смеха. «Да, черт возьми», — вырвалось у меня. «Давайте раздобудем рома и поездим по дюнам». Сало что-то проворчал и завел мотор. Через несколько кварталов мы остановились у винного погребка, и он вылез из машины. «Бутылку-то я возьму», — сказал он. «А вот льда у них наверняка нет». «Наплевать», — откликнулся я. «Только бумажные стаканчики не забудь». Чем ехать до самого аэропорта, где, по словам Салы, пляжи были безлюдны, он свернул у самого края Кандада, и мы остановились на пляже перед участком жилой застройки. «Здесь мы не проедем», — сказал он. «Почему бы не пойти искупаться?» Лоррейн согласилась, но другая девушка заортачилась. «Да в чем, черт возьми, дело?» — возмутился Сала. Девушка одарила его холодным взглядом и промолчала. Мы с Лоррейн вылезли из машины, оставив Салу наедине с его проблемами. Затем мы прошли несколько сот ярдов по берегу, и меня стало глодать любопытство. «Ты правда искупаться хочешь?» — наконец спросил я. «Конечно», — ответила она, стягивая платье через голову. «Всю неделю мечтала. Тут такая скучища. Мы ничего не делали, а только все сидели, сидели, сидели. Я разделся и стал смотреть, как Лоррейн забавляется мыслью, снимать ей нижнее белье или не снимать. «Зачем его зря мочить?» — сказал я. Она улыбнулась, отдавая должное моему совету, затем расстегнула лифчик и спустила трусики. Мы прошли к воде. Она была теплая и соленая, но волны оказались так велики, что ни мне, ни ей не удалось удержаться на ногах. Я решил было пробиться по ту сторону волн, но один взгляд на мрачное море заставил меня передумать. Тогда мы немного повозились в прибое, позволяя волнам себя сшибать. Наконец Лоррейн направилась обратно к берегу, говоря, что совсем вымоталась. Я пошел следом, и когда мы уселись на песок, предложил ей сигарету. Мы немного поговорили, стараясь поскорее просохнуть, а затем Лоррейн вдруг потянула меня к себе. «Возьми меня», — настойчиво прошептала она. Я рассмеялся и шутливо укусил ее за сосок. Лоррейн застонала и схватила меня за волосы. После недолгой возни я перенес ее на одежду, чтобы не лип песок. Запах женского тела безумно меня возбуждал. Яростно схватив Лоррейн за ягодицы, я принялся толкать ее вверх-вниз. Она вдруг взвыла, вначале я подумал, что сделал ей больно, но тут же понял, что Лоррейн испытывает сильнейший оргазм. Она пережила сразу несколько подряд, всякий раз испуская громкие стоны, прежде чем я ощутил неторопливое биение собственного оргазма. Мы лежали там несколько часов, снова и снова принимаясь за дело, пока наконец не утихомирились. По-моему, за все это время мы не сказали друг другу и 50 слов. Лоррейн словно бы не требовалось ничего, кроме тесных объятий и оргазмических стонов, судорожной схватки двух тел в песке. Меня по меньшей мере 1000 раз жалили мимисы, крошечные сикарахи, но укус, как у доброй пчелы. Все в жутких волдырях, мы наконец оделись и заковыляли по пляжу к тому месту, где накануне оставили Салу с девушкой. Обнаружив, что они уехали, я ничуть не удивился. Мы вышли на улицу и поймали такси. Я высадил Лоррейн у Карибы и пообещал на следующий день позвонить. Глава 3. Добравшись до работы, я поинтересовался у Салы, что приключилось с его девушкой. «Ох, не говори», — пробормотал он. «Эта сука в истерику кинулась. Пришлось уехать», — он замялся. «А как твоя?» «Лучше не бывает», — ответил я. «Мы прошли с милю, а потом назад кинулись». Сало с любопытством меня поразглядывал, а затем ушел в темную комнату. Остаток дня я провел, перерабатывая тексты. Когда я уже собирался уходить, Тирелл подозвал меня к своему столу и сказал, что завтра утром у меня раннее задание в аэропорту. Мэр Майами прибывал в 7:30, и я должен был туда явиться, чтобы взять у него интервью. Чем брать такси, я решил позаимствовать машину у Салы. В аэропорту я опять увидел все тех же невысоких мужчин с заостренными чертами лиц. Сидя у окна, они ожидали самолета из Майами. Я купил за 40 центов номер «Таймс» и прочел про буран в Нью-Йорке. Мерит парковой закрыто. 4 часа пробка. Снегоуборочные машины на улицах. Герой дня – водитель снегоуборочной машины со Стейтен-Айленд. Мэр Вагнер был во всеоружии. Все опоздали на работу. Я взглянул на яркое карибское утро. Зеленое, ленивое, полное солнце. И отложил «Таймс». Самолет из Майами прибыл, но никакого мэра на нем не оказалось. После настойчивых расспросов я выяснил, что визит отменен по состоянию здоровья. Я добрался до телефонной будки и позвонил в отдел новостей. Трубку взял Моберг. «Мэра нет», — сообщил я. «Чего?» — рявкнул Моберг. «Говорят, заболел. Писать не о чем. Что мне делать?» — спросил я. «Держись подальше от конторы», — посоветовал Моберг. «Тут такая буча поднялась. 2 сторожей вчера вечером руки себе поломали». Он рассмеялся. «Теперь они тут собрались всех нас угрохать. Приезжай после ланча. Тогда будет спокойнее». Я вернулся в буфет и позавтракал. Съел яичницу с беконом, несколько кусочков ананаса и выпил 4 чашки кофе. Затем, чувствуя сытую расслабленность и совершенно не тревожась о здоровье мэра Майами, вышел на автостоянку и решил навестить Йемана. Он дал мне ориентиры своего пляжного домика, но я оказался не готов к песчаной дороге. Она скорее напоминала просеку, прорубленную в филиппинских джунглях. Весь путь я проехал на малых передачах. Слева было море, а справа громадное болото. Минуя целые мили кокосовых пальм и деревянных лачуг, полных безмолвно глазеющих аборигенов, я то и дело вилял, чтобы не наехать на кур и коров, давил сухопутных крабов, одолевал на первой передаче глубокие лужи затхлой воды, дергался и подпрыгивал в колеях и выбоинах, впервые со времени отъезда из Нью-Йорка, чувствуя, что и впрямь прибыл на Карибы. Косое утреннее солнце придавало ярко-зеленым пальмам золотистый оттенок. Белое сияние дюн заставляло меня щуриться, пока я тащился по колее. От болота поднимался серый туман, а перед лачугами негритянки развешивали на планчатых изгородях выстиранное белье. Внезапно навстречу мне попался красный пивной грузовик, доставлявший товар в торговую точку под названием «Эль Кальмада де Хесус Лопа». Миниатюрный магазинчик под тростниковой крышей, расположенный на поляне у дороги. В конце концов, после 45 минут адской первобытной езды, в поле зрения появилось нечто похожее на сектор бетонных домишек на краю пляжа. Согласно ориентирам Йемена, это было именно то, что требовалось. Я свернул и проехал еще ярдов 20 по пальмовой рощице, пока не остановился у дома. Я сидел в машине и ждал, когда появится Йемен. Его мотороллер стоял в патио перед домом, так что я знал, что он там. Когда прошло несколько минут, но все осталось по-прежнему, я вылез из машины и огляделся. Дверь была открыта, но дом оказался пуст. Вообще говоря, это был даже не дом, а что-то вроде тюремной камеры. У одной стены стояла кровать, накрытая сеткой от москитов. Все жилище состояло из одной комнаты 12×12, с крошечными окошками и бетонным полом. Внутри было темно и сыро, и я даже представить себе не мог, каково там будет, если закрыть дверь. Все это одним взглядом. Я остро сознавал, что прибыл незваным, и не хотел, чтобы меня застали, пока я будто шпион буду здесь что-то вынюхивать. Через патио я вышел на песчаный утес, который резко обрывался к пляжу. Справа и слева не было ничего, кроме белого песка и пальм, а впереди лежал океан. Ярдах в 50 от берега начинался барьерный риф, о который разбивался прибой. Тут я заметил две фигуры, что прижимались друг к другу поблизости от рифа. Я узнал Йемена и девушку, которая прибыла со мной на самолете. Нагие, они стояли по пояс в воде. Девушка ногами обхватывала бедра Йемена, а руками обвивала шею. Голова ее была запрокинута, и длинные волосы плыли по воде, подобно белокурой гриве. Поначалу я подумал, что вижу мираж. Сцена была столь идиллической, что мой разум отказался принимать ее за реальность. Я просто стоял и смотрел. Йемен держал девушку за талию, медленно ее покачивая. Затем до меня донесся звук. Негромкий счастливый вскрик, когда она распростерла руки, точно крылья. Тогда я ушел оттуда и поехал назад, к магазинчику Хесус Лопа. Купив за 15 центов небольшую бутылку пива, я сел на скамейку у магазинчика, чувствуя себя дряхлым стариком. Сцена, свидетелем которой я только что стал, вынесла на поверхность массу воспоминаний. Не о том, что я некогда сделал, а о том, чего я сделать не смог. О даром потраченных часах, моментах разочарования и навеки упущенных возможностях. Упущенных, потому что время уже съело колоссальную часть моей жизни. И мне ее было не вернуть. Я одновременно завидовал Йемену и чувствовал жалость к себе, ибо увидел его в такой момент, после которого все мое счастье показалось тусклым и унылым. Страшно одиноко было сидеть на той скамейке, пока сеньор Лопа глазел на меня из-за прилавка, будто черный маг, житель страны, где белому человеку в вельветовой куртке нечего было делать, где его бесконечные шатания не находили никаких извинений. Я просидел там минут 20, выдерживая на себе взгляд продавца, а потом поехал обратно к дому Йемена, надеясь, что они уже закончили. Я предельно осторожно подъезжал к дому, но Йемен встретил меня радостными воплями раньше, чем я свернул с дороги. «Езжай назад!» – орал он. «Нечего свои пролетарские проблемы сюда возить!» Я смущенно улыбнулся и подкатил к патио. «Только страшное несчастье, Кэмп, могло тебя в такую рань сюда принести!» С ухмылкой произнес Йемен. «Что стряслось? Газета закрылась». Я покачал головой и вылез из машины. «У меня было раннее задание в аэропорту». «Вот и славно», — сказал он. «Ты как раз к завтраку поспел». Он кивнул в сторону хижины. Шино там стряпает. Мы только-только с утреннего купания. Я прошел к краю пляжа и огляделся. Внезапно мне страшно захотелось скинуть с себя одежду и броситься в воду. Солнце палило вовсю, и я с завистью взглянул на Емана, на котором были только черные трусы. Стоя там в куртке и галстуке, я чувствовал себя сборщиком налогов. По лицу стекал пот, а влажная рубашка липла к спине. Тут из дома вышла Шино. По ее улыбке сразу можно было понять, что она признала во мне того самого дегенерата, который взбесился в самолете. Я состроил нервную улыбку и поздоровался. «Я тебя помню», — сказала она, и Емон рассмеялся, пока я лихорадочно искал, чтобы еще сказать. На Шино было белое бикини, волосы падали ей до пояса. Теперь в ней не было решительно ничего от секретарши. Скорее, она виделась диким и чувственным ребенком, который, отродясь, не носил на себе ничего, кроме двух полосок белой ткани и теплой улыбки. Роста Шино была очень невысокого, но форма тела делала ее крупнее. Вовсе не хрупкое и неразвитое телосложение большинства невысоких девушек, а плотная округлость, что представлялось сплошь бедрами, ягодицами, сосками и длинноволосым теплом. «Я зверски голоден», — сказал Емон. «Как насчет завтрака?» «Почти готов», — ответила Шино. «Хочешь грейпфрукт?» «Еще как», — отозвался он. «Садись, Кэмп. Брось ты свои переживания. Хочешь грейпфрукт?» Я покачал головой. «Черт, да не будь ты таким учтивым», — сказал он. «Я же знаю, что хочешь». «Ладно», — сдался я. «Давай твой грейпфрукт». Шино появилась с двумя тарелками. Одну она отдала Емону, а другую поставила передо мной. Тарелка была доверху заполнена омлетом с беконом. Я снова покачал головой и сказал, что уже поел. Шино улыбнулась. «Не волнуйся. У нас этого навалом». «Серьезно?» — сказал я. «Я в аэропорту поел». «Не страшно», — отозвался Емон. «Еще поешь, а потом мы раздобудем омаров. У тебя же все утро впереди». «А на работу ты не собираешься?» — поинтересовался я. «Мне казалось, тот рассказ про эмигрантов должен был быть готов сегодня». Емон ухмыльнулся и помотал головой. «Меня поставили на эту ерундовину с затонувшими сокровищами. Сегодня днем я встречаюсь с ныряльщиками. Они говорят, будто у самого выхода из гавани остатки старинного испанского галеона нашли». «А эмигрантов совсем не отменили?» — спросил я. «Нет. Примусь за них, когда с галеоном разделаюсь». Я пожал плечами и принялся за еду. Шино вышла из домика со своей тарелкой и уселась у кресла Емона. «Садись сюда», — предложил я и начал вставать. Она улыбнулась и помотала головой. «Нет. Мне так удобно». «Да сядь ты», — бросил мне Емон. «Какой-то ты странный, Кэмп. Наверное, тебе вредно рано вставать». Я что-то пробормотал о правилах хорошего тона и вернулся к еде. Поверх тарелки мне были видны ноги Шино. Маленькие, плотные и загорелые. Она была почти голая и так явно этого не осознавала, что мне было как-то не по себе. После завтрака и фляги рома Емон предложил отправиться к рифу с подводным ружьем и поискать омаров. Я тут же согласился, явственно чувствуя, что ничего не может быть хуже, чем сидеть здесь и изнемогать от собственной похоти. У Емона оказался набор для подводного плавания, дополненный большой двустволкой. А я воспользовался маской и дыхательной трубкой, купленными им для Шино. Мы догребли до рифа, и я стал наблюдать с поверхности, как Емон рыщет по дну в поисках омара. Вскоре он поднялся и отдал мне ружье. Но без ластов мне было сложно маневрировать, так что я сдался и позволил нырять ему. Впрочем, мне и так больше нравилось качаться в нежном прибое на поверхности, оглядывая белый пляж и зеленые пальмы. То и дело нагибаясь, чтобы увидеть плывущего внизу, словно бы в другом мире Емона, пока он скользил над самым дном, подобно какой-то чудовищной рыбе. Мы продвинулись вдоль рифа ярдов на 100, а затем Емон сказал, что надо попробовать с другой стороны. «Там надо поосторожнее», — предупредил он, подгребая к неглубокой щели в рифе. «Могут быть акулы. Посматривай, пока я буду внизу». Согнувшись вдвое, Емон ловко нырнул. И считанные секунды спустя появился с крупным зеленым омаром, бьющимся на конце остроги. Вскоре он вернулся еще с одним, и мы свернулись. Шино ожидало нас в патио. «Отличный ланч», — — сказал Йеман, бросая омаров в ведро у двери. «И что теперь?» — поинтересовался я. «Просто оторвем им клешни и вскипятим», — ответил Йеман. «Вот черт!» — подосадовал я. «Хотел бы я остаться». «А когда тебе на работу?» — спросил Йеман. «Очень скоро», — ответил я. «Там ждут моего отчета про мэра из Майами». «Хрен с ним, с мэром», — сказал Йеман. «Оставайся. Мы непременно напьемся и убьем пару-другую кур». «Кур?» — переспросил я. «Ага. У всех моих соседей есть куры. Они тут бегают, как дикие. Я убил одну на прошлой неделе, когда у нас совсем не было мяса». Он рассмеялся. «Классный спорт. С подводным ружьем за ними гоняться». «Господи боже», — пробормотал я. «Эти люди будут гоняться с ружьями за тобой, если увидят, как ты стреляешь их кур». Вернувшись в редакцию, я нашел Салу в темной комнате и сказал ему, что машина свободна. «Вот и славно», — отозвался он. «Нам надо съездить в университет. Лотерман хочет, чтобы ты с торговцами электроэнергии познакомился». Мы несколько минут поговорили, а затем Сало спросил меня, сколько я еще намерен оставаться в отеле. «Очень скоро придется съехать», — ответил я. «Лотерман сказал, что я могу оставаться, пока не подыщу себе места, но потом добавил, что недели хватит за глаза». Он кивнул. «Точно. Он очень скоро заставит тебя съехать. Или просто перестанет оплачивать твой счет». Сало поднял взгляд. «Если хочешь, можешь пожить у меня. По крайней мере, пока не подыщешь что-нибудь себе по вкусу». «А что, пожалуй?» Я задумался. «Какая там у тебя квартплата?» 60. «Годится», — сказал я. «А тебе на нервы действовать не буду?» «Не будешь», — отозвался Сало. «Я там почти не бываю. Это место меня угнетает». Я улыбнулся. «Ну и когда бы нам это провернуть?» Он пожал плечами. «Когда захочешь. Черт возьми. Пока можно, лучше оставаться в отеле. А если Лотерман возбухнет, скажи, что на следующий день съезжаешь». Сало собрал свои фотографические манатки, и мы вышли через заднюю дверь, чтобы избежать толпы у передней. Стояла такая жарища, что пот начинал лить всякий раз, когда мы останавливались под светофором. Когда мы снова двигались, ветер немного нас охлаждал. Сало вилял в потоке машин на авеню до Пансе де Леон, направляясь к предместьям. Где-то в Сантурсе мы остановились, позволяя нескольким школьникам перейти дорогу, а те принялись над нами потешаться. «Ла кукарача!» — вопили они. «Кукарача! Кукарача!» Сало явно смутился. «В чем дело?» — спросил я. «Мелкие ублюдки эту машину тараканом зовут», — пробормотал он. «Надо было мне парочку сшибить». Когда мы поехали дальше, я улыбнулся и откинулся на спинку сиденья. В том мире, куда я недавно вошел, было что-то странное и нереальное. В одно и то же время он был занятным и смутно гнетущим. Вот он я. Живу в роскошном отеле, гоняю по наполовину католическому городку в игрушечном автомобиле, который на вид как таракан, а на слух как реактивный истребитель. Крадусь по проулкам и трахаюсь на пляже. Охочусь за прокормом в кишащих акулами водах, бегаю от толп, вопящих на незнакомом языке. И все это происходит в причудливом староиспанском Пуэрто-Рико, где все тратят американские доллары, водят американские машины и рассиживаются вокруг рулеток, прикидываясь, что они в Касабланке. Одна часть городка выглядела как Тампа, а другая – как средневековый дурдом. Все, кого я встречал, вели себя так, словно только-только вернулись с решающей пробы на роль. И при этом мне платили смехотворное жалование за то, чтобы я бродил по округе, вбирал в себя все происходящее и выяснял, что тут вообще происходит. Мне хотелось написать всем моим друзьям и пригласить их сюда. Я подумал про Фила Роллинса, надрывающего задницу в Нью-Йорке, высматривая пробки в метро и стычки бандитских группировок. Про Дюка Петерсона, просиживающего штаны в белой лошади и не знающего, что же ему, черт побери, делать дальше. Про Карла Брауна в Лондоне, проклинающего местную погоду и без конца выискивающего новые задания. пробила Миниха, намертво спивающегося в Риме. Мне хотелось телеграфировать им всем. «Приезжайте скорее, ТЧК. Куча места в бочонке Рома, ТЧК. Никакой работы, ТЧК. Большие деньги, ТЧК. Пей весь день, ТЧК. Трахайся всю ночь, ТЧК. Торопитесь, ЗПТ, а то прикроется». Я обдумывал свое послание, наблюдая, как мимо проносятся пальмы, и ощущая, как солнце печет лицо, когда меня вдруг бросило на ветровое стекло, и мы с резким визгом тормозов остановились. В тот же миг, в футах в шести от нас, по перекрестку пронеслось розовое такси. Глаза сала полезли на лоб, а вены на шее вздулись. «Матерь Божья!» — воскликнул он. «Нет, ты видел этого гада? Видел? Прямо на красный свет!» Он переключил передачу, и мы с ревом рванулись дальше. «Проклятье!» — бормотал он. «Этих мерзавцев слишком много! Надо выбираться отсюда, пока они меня не угрохали!» Сало весь дрожал, и я предложил сменить его за баранкой. Он даже внимания не обратил. «Я серьезно!» — пробурчал он. «Надо сматываться! Фортуна от меня отворачивается!» Он уже и раньше про это упоминал и, по-моему, всерьез в это верил. Сало вечно говорил о фортуне, но на самом деле имел в виду судьбу весьма упорядоченную. Он твердо верил в то, что нечто значительное и неконтролируемое работает как за, так и против него. Нечто ежеминутно двигающееся и происходящее по всему свету. Подъем коммунизма тревожил его, ибо означал, что люди становятся слепы к чувствительности Роберта Салы как человеческого существа. Беды евреев угнетали его, ибо означали, что людям нужны козлы отпущения, и что рано или поздно он таковым окажется. Салу постоянно тревожила всякая всячина. Жестокость капитализма, ибо его таланты эксплуатировались. Дебильная вульгарность американских туристов, ибо она обеспечивала его дурной репутацией. Беспечная глупость пуэрториканцев, ибо она вечно делала его жизнь опасной и тяжелой. И даже по совершенно неясной для меня причине сотни бродячих собак, которых он видел в Сан-Хуане. В целом, подобные воззрения не были особенно оригинальны. Уникальным Салу делал тот факт, что у него напрочь отсутствовало чувство отчужденности. Он был сродни тому бешеному футбольному фанату, который выбегает на поле и хватает игрока противника. Жизнь он рассматривал как большую игру, в которой все человечество делилось на команды. Парни Салы и остальные. Ставки были фантастическими, а каждый матч жизненно важным. И хотя Сало наблюдал за игрой со всепоглощающим интересом, он был во многом фанатом, выкрикивающим неуслышанный совет из толпы неуслышанных советчиков. И с самого начала знающим, что никто не обратит на него внимания, ибо он не тренер команды и никогда им не будет. И, как и всех фанатов, Салу расстраивало понимание того, что лучшее, на что он даже в самую крутую минуту способен, это выбежать на поле и вызвать какую-то противоправную проблему, чтобы вслед за этим его под хохот толпы уволокла охрана. Мы так и не добрались до университета, поскольку с Салой случился эпилептический припадок, и нам пришлось повернуть назад. Я был порядком смущен, но он только махнул рукой и отказался передать мне баранку. По пути в редакцию я спросил его, как он умудрился целый год продержаться на этой работе. Сало рассмеялся. «А кто к ним еще пойдет? Я единственный профи на острове». Мы еле-еле ползли в мощной транспортной пробке, и в конце концов Сало так разнервничался, что мне пришлось сесть за руль. Когда мы добрались до редакции, злобные лоботрясы исчезли, но в отделе новостей по-прежнему был жуткий переполох. Терел, рабочая лошадка, только-только уволился, а Моберга до полусмерти избили профсоюзные громилы. Поймав его у здания, они отыгрались за поражение от Йемена. Сидя в кресле в самом центре отдела новостей, Лодерман громко стенал и нес жуткую чушь, пока двое полицейских пытались его расспросить. В считанных футах оттуда Тирелл спокойно сидел за столом и занимался своим делом. Об увольнении он предупредил за неделю.